«И что же вам больше всего понравилось?» — рассеянно спросил Эраст Петрович. Барышня потупилась, шепнула. «Не могу зачесть. Стыдно. Я вам на бумажку спешу и после пришлю, хорошо?» Тут из двери, ведущей в присутствие, выглянул Канзей Мацуович. Странно посмотрел на вице-консула. Вежливо поклонился и доложил, что пишущий агрегат распакован и установлен. Титулярный советник повел новоиспеченную машинистку знакомиться с достижением прогресса. Полчаса спустя, утомленный бестолковой старательностью ученицы, Эраст Петрович отправился переодеваться для экскурсии. Еще в прихожей скинул короткие сапоги, расстегнул полукафтан и рубашку, чтобы не задерживать Всеволода Витальевича, который должен был появиться с минуты на минуту. «Масса!» — позвал титулярный советник, входя в спальню, и тут же увидел своего слугу. Тот мирно почивал на полу под открытым окном, а над спящим застыл маленький старичок-японец в рабочем наряде. Серая куртка, узкие хлопчатобумажные штаны, соломенные сандалии поверх черных чулок. «Что здесь? Кто вы, собственно?» — начал Фондорин, но осекся, во-первых, сообразив, что туземец вряд ли понимает по-русски, а во-вторых, поразившись странному поведению старичка. Тот безмятежно улыбнулся. По всему личику залучились добродушные морщинки, спрятал ладошки в широкие рукава и поклонился. На голове у него была плотно облегающая шапочка. «Что с массой?» Все же не удержался от бессмысленного сотрясения воздуха Фондорин, бросаясь к уютно посапывающему камердинеру. Наклонился и в самом деле спит. «Что за ерунда?» «Эй, постойте!» — крикнул титулярный советник японцу, засеменившему к двери. Старичок не остановился, и чиновник в два прыжка догнал его, схватил за плечо. Вернее, попытался схватить. Туземец, не оборачиваясь, едва заметно качнулся в сторону, и пальцы вице-консула зачерпнули воздух. «Любезнейший, я требую объяснений», — сказал Эраст Петрович, начиная сердиться. «Кто вы такой и что здесь делаете?» Тон и, в конце концов, сама ситуация должны были сделать эти вопросы понятными и без перевода. Уразумев, что уйти ему не дадут, старичок повернулся к чиновнику лицом. Он больше не улыбался. Черные блестящие глаза, похожие на два пылающих угля, спокойно и внимательно наблюдали за Фондориным, словно решая какую-то сложную, но не столь уж важную задачу. Этот хладнокровный взгляд окончательно вывел Эраста Петровича из себя. Азиат был чертовски подозрителен. Он явно забрался в дом с какой-то преступной целью. Титулярный советник протянул руку, чтобы взять воришку, а может быть и шпиона, за шиворот. На сей раз старик не уклонился, а локтем, не вынимая кистей из рукавов, стукнул Фондорина по запястью. Удар был легчайший, почти невесомый, однако рука занемела, утратила чувствительность и повисла плетью. Должно быть, локоть угодил в какой-то нервный центр. «Черт бы тебя!» — вскричал Эраст Петрович, произвел отличнейший хук слева, который должен был впечатать наглого старикашку в стену, но кулак, описав мощную дугу, лишь рассек воздух. К тому же чиновник по инерции развернулся вокруг собственной оси и оказался к туземцу спиной. Подлый старик немедленно этим воспользовался. Вторым локтем ударил Фондорина по шее и опять, совсем не сильно, но у молодого человека подогнулись колени. Он рухнул навзничь и с ужасом почувствовал, что не может пошевелить ни единым членом. Это было похоже на кошмарный сон. Ужаснее всего был жесткий, пылающий взгляд старика, казалось, проникавший поверженному вице-консулу в самый мозг. Страшный старик наклонился, и здесь произошло самое невероятное. Он, наконец, выпростал руки из рукавов. В правой, ухваченная за шею, разевала пасть змея, серо-коричневая, с блестящими капельками глаз. Лежащий замычал, но больше сил у него не было. Змея плавно заструилась из рукава, пружинисто упала Фандорину на грудь. Он почувствовал на коже, там, где был расстегнут ворот, холодное и шершавое прикосновение. Очень близко, в нескольких дюймах от лица, закачалась ромбовидная головка. Эраст Петрович слышал тихое, прерывистое шипение, видел острые клычки, раздвоенный язычок, но не мог сдвинуться ни на волос. По лбу сбегал ледяной пот. Раздалось странное пощелкивание. Этот звук издавал старик, будто побуждая рептилию поторопиться. Пасть качнулась к горлу Фандорина, и он поскорее зажмурился, успев подумать, что не может быть ничего страшнее этого ужаса. Даже смерть станет благословенным избавлением. Прошла секунда, другая, третья. Эраст Петрович открыл глаза и не увидел перед собой змеи, но она была здесь, он чувствовал ее движение. Кажется, гадина вознамерилась поудобней устроиться у него на груди, свернулась клубком, хвост пролез под рубашку и щекотно заелозил по ребрам. Фандорин с трудом сфокусировал взгляд на старике. Тот по-прежнему в упор смотрел на парализованного, но что-то в глазах угольях изменилось. Теперь в них, пожалуй, читалось удивление или любопытство. «Эраст Петрович!» — донеслось откуда-то издалека. «Фандорин! Ничего, если я войду!» То, что произошло далее, не заняло и секунды. Старый японец в два бесшумных прыжка оказался у окна, подскочил, перевернулся в воздухе, в полете оперся одной рукой о подоконник и исчез. Тут на пороге возник Всеволод Витальевич в панаме с тросточкой, готовый к пешеходной экскурсии. По шее Фандорина пробежали колкие мурашки. Он обнаружил, что может повернуть голову. Повернул, но старика уже не увидел, лишь покачивалась занавеска. «Это еще что такое?» «Гадюка!» — закричал Доронин. «Не двигайтесь!» Змея перепуганно метнулась с груди Эраста Петровича в угол комнаты. Консул бросился за ней и принялся бить тростью по полу так яростно, что палка с третьего удара переломилась пополам. Титулярный советник оторвал затылок от ковра, кажется, паралич понемногу проходил. «Я сплю?» — пролепетал он, едва ворочая языком. «Мне приснилась змея». «Не приснилось!» — Доронин брезгливо, обернув пальцы платком, поднял за хвост убитую рептилию. Рассмотрел, сдвинув очки к кончику носа, поднес к окну и выбросил. Осуждающе поглядел на похрапывающего массу, тяжело вздохнул. Потом взял стул, сел напротив вяло ворочающегося помощника, воззрился на него тяжелым взглядом. «Ну вот что, дорогой мой!» — сурово начал консул. «Давайте-ка без дураков на чистоту. Каким вчера Серафимом прикинулся? В борделе не ходит, Про опиоманов слыхом не слыхивал?» Доронин втянул носом в воздух. «Опиумом не пахнет. Стало быть, предпочитаете инъекции?» «Знаете, как называется то, что с вами произошло?» «Наркотический обморок. Не мотайте головой, я не вчера на свет родился. Сирота мне рассказал про ваши вчерашние подвиги в притоне. Хорошего же слугу вы себе подобрали. Это он добыл вам наркотик?» «Он, кто же еще? И сам попользовался, и хозяину услужил. Скажите мне одно, Фондорин, только честно. Давно пристрастились к зелью?» Эраст Петрович издал стон, покачал головой. «Верю. Вы совсем еще молоды, не губите себя. Я вас предупреждал, наркотик смертельно опасен, если не умеешь держать себя в руках. Вы только что чуть не погибли по нелепейшей случайности. В комнату заползла мамуси, а вы оба были в наркотическом трансе, то есть в самом беспомощном состоянии». «Кто?» — слабым голосом спросил титулярный советник. «Кто заполз?» «Мамуси, японская гадюка. Названица нежная, но в мае, после зимней спячки, мамуси очень опасный. Если укусит в ногу или руку, еще ничего, а если в шею — верная смерть. Бывает, что мамуси по каналам приплывают с рисовых полей в сеттельмент, забираются во дворы и даже в дома. В прошлом году такая же гадина укусила сына одного бельгийского коммерсанта. Мальчика не спасли. Но что вы молчите?» Эраст Петрович молчал, потому что сил на объяснение не было. Да и что бы он сказал, что в комнате был старик с горящими, как угли, глазами, а потом взял и вылетел в окно? Тогда консул лишь укрепился бы в уверенности, что его помощник — закоренелый наркоман, подверженный галлюцинациям. Лучше отложить этот фантастический рассказ на потом, когда перестанет кружиться голова, а речь вновь обретет членораздельность. Честно говоря, молодой человек теперь и сам был не до конца убежден, что все это произошло на самом деле. Разве такое бывает? «Но прыгучий старик, который носит в рукаве ядовитую змею, мне не привиделся. И у меня есть верное тому доказательство. Его я предъявлю вам чуть позже», — закончил Фондорин и обвел взглядом слушателей: сержанта Локстона, инспектора Асагаву и доктора Твикса. Весь предыдущий день титулярный советник пролежал пластом, медленно приходя в себя, и лишь после десятичасового глубокого сна, наконец, полностью восстановил силы. И вот теперь в полицейском участке рассказывал приключившуюся с ним невероятную историю членам следственной группы. Асагава спросил: «Господин вице-консул, вы совершенно уверены, что это тот самый старик, который в Ракуэне ударил капитана?» «Да». «Масса не видел его в спальне, но когда я с помощью переводчика попросил его описать человека из Ракуэна, приметы совпали. Рост, возраст, наконец, особенный пронзительный взгляд. Это он, никаких сомнений. Познакомившись с этим интересным господином, я готов поверить, что он нанес Благолепову смертельную рану одним единственным прикосновением. Диммак, кажется, вы так это называли, доктор». «Но зачем он хотел вас убить?» — спросил Твикс. «Не меня, Массу. Старый фокусник откуда-то прознал, что у следствия имеется свидетель, который может опознать убийцу. План, очевидно, был такой: усыпить моего камердинера, напустить на него мамуси, а выглядеть это будет как несчастный случай. Тем более, что в сеттельменте такое уже было. Мое неожиданное появление помешало осуществить этот замысел. Визитер был вынужден заняться мной и проделал это так ловко, что я не смог оказать ни малейшего сопротивления. Не понимаю, почему я до сих пор жив. Вопросов множество, просто голова кругом. Но самый важный — откуда старик узнал о существовании свидетеля? Сержант, доселе не проронивший ни слова и лишь мрачно посасывавший сигару, изрек: «Слишком много болтаем, да еще при посторонних. Что, к примеру, тут делает этот англичанин?» И невежливо ткнул пальцем в сторону доктора. «Мистер Твикс, принесли?» Вместо ответа обратился Фандорин к врачу. Тот кивнул, достал из портфеля что-то плоское и длинное, завернутое в тряпку. «Вот, сохранил. А чтоб покойнику не лежать в гробу с голой шеей, пожертвовал свой собственный крахмальный», — сказал Твикс, доставая целлулоидный воротничок. «Можете сравнить отпечатки?» — титулярный советник, в свою очередь, развернул некий сверток, извлек оттуда зеркало. Оно лежало на подоконнике. Делая кульбит, мой таинственный гость коснулся поверхности пятерней. «Что за чушь?» — пробурчал Локстон, наблюдая, как Твикс разглядывает в лупу оттиски. «Большой палец тот же самый», — торжественно объявил доктор. «Отпечаток в точности, как на целлулоидном воротничке. Дельта, завиток, разветвление — все совпадает». «Что это? Что это?» — быстро спросила Сагава, придвигаясь. «Какая-нибудь новинка полицейской науки?» Твикс с удовольствием принялся объяснять. «Пока только гипотеза, но уже основательно проверенная. Мой коллега доктор Фолц из госпиталя Цукидзи пишет об этом научную статью. Видите ли, джентльмены, узор на подушечках наших пальцев уникален и неповторим. Можно встретить двух людей, похожих друг на друга, как две капли воды, но невозможно найти два полностью идентичных отпечатка. Об этом знали еще в средневековом Китае. Вместо подписи под договором рабочие прикладывали оттиск своего большого пальца. Такую печать не подделаешь». Сержант и инспектор слушали, раскрыв рты, а доктор все глубже уходил в исторические и анатомические подробности. «Какая великая вещь — прогресс!» — воскликнул обычно сдержанный Асагава. «Нет таких тайн, которые он не в силах разгадать!» Фандорин вздохнул. «Есть! Как с точки зрения прогресса объяснить то, что вытворяет наш бойкий старичок? Отсроченное убийство, погружение в летаргию, временный паралич, гадюка в рукаве, мистика». Асагава и Твикс переглянулись. «Синоби», — сказал инспектор. Доктор кивнул. «Я тоже о них вспомнил, когда услышал про мамуси в рукаве. Сколько мудрости, сколько тайн в себе хранит сердце мамуси!» Новогодний снег. Их классический трюк. Если я не ошибаюсь, это называется мамуси-гама. «Серп из змеи», — обратился Твикс к японцу. «Расскажите господину вице-консулу». Асагава почтительно ответил: «Лучше вы, сенсей. Я уверен, что вы гораздо начитаннее меня и, к моему стыду, лучше знаете историю моей страны». «Да что за синоби такие!» — нетерпеливо воскликнул Локстон. «Крадущиеся!» — пояснил доктор, окончательно беря кормила беседы в свои руки. — каста лазутчиков и наемных убийц, искуснейших в мировой истории. Японцы ведь любят всякое мастерство доводить до совершенства, достигают высших степеней и в хорошем, и в плохом. По-другому этих полумифических рыцарей плаща и кинжала называли раппа, суппа или ниндзя. «Ниндзя», — повторил титулярный советник, вспомнив, что уже слышал это слово из уст Доронина. «Говорите, доктор, говорите. Про ниндзя пишут чудеса. Якобы они могли превращаться в лягушек, птиц и змей, летать по небу, прыгать с высоких стен, бегать по воде и прочее, и прочее. В основном это, разумеется, сказки, отчасти сочиненные самими синоби, но кое-что и правда. Я интересовался их историей, читал трактаты, написанные знаменитыми мастерами ниндзюцу, скрытного искусства, и могу подтвердить, да, они умели прыгать с отвесной стены высотой до 20 ярдов, при помощи специальных приспособлений могли ходить по болоту, пересекали рвы и реки, ступая по дну, и проделывали еще множество поистине фантастических штук. У этой касты была собственная мораль, с точки зрения остального человечества совершенно чудовищная. Жестокость, предательство, обман у них были возведены в ранг наивысшей добродетели. Существовала даже поговорка «коварен как ниндзя». Они зарабатывали на жизнь тем, что брали заказы на убийство. Это стоило огромных денег, но зато на ниндзя можно было положиться. Приняв заказ, они от цели не отступались, даже если это стоило им жизни. И всегда добивались своего. Кодекс синоби поощрял вероломство, но только не по отношению к заказчику, и все это знали. Жили они обособленными общинами. К будущему ремеслу готовились прямо с колыбели. Я расскажу вам одну историю, чтобы вы поняли, как воспитывали маленьких синоби. У одного знаменитого ниндзя были могущественные враги, и вот они убили его, отрубили голову, но не были до конца уверены, что это именно тот человек. Они показали свой трофей 8-летнему сыну казненного и спросили: «Узнаешь?» Мальчик не проронил ни слезинки, потому что этим он опозорил бы память отца, но по его личику все было и так ясно. Маленький ниндзя с почестями похоронил голову, а сразу вслед за тем, не вынеся утраты, взрезал себе живот и умер, не проронив ни стона, как настоящий герой. Враги отправились во свояси, успокоившись, а между тем мальчику предъявили голову совершенно незнакомого человека, убитого по ошибке. «Какая выдержка! Какой героизм!» — воскликнул потрясенный Эраст Петрович. «Куда там спартанскому мальчику с его лисенком?» Доктор довольно улыбнулся. «Понравилась история? Тогда я расскажу вам еще одну. Она про самоотверженность, но совсем в ином роде. Этим сюжетом вряд ли смогли бы воспользоваться европейские романисты вроде сэра Вальтера Скотта или мсье Дюма. Знаете, как погиб великий полководец 16-го столетия, князь Уэсуги? Так слушайте. Уэсуги знал, что его хотят убить, и принял такие меры предосторожности, что до него не мог добраться ни один убийца. И все же ниндзя взялись исполнить заказ. Задание было поручено карлику. Карлики-ниндзя ценились особенно высоко, их специально выращивали, вернее, недоращивали, при помощи особых глиняных кувшинов. Звали этого человечка Дзиннай. Рост он был меньше 3 футов. Его с детства тренировали действовать в очень узком и тесном пространстве. Убийца пробрался в замок через щель, куда могла влезть разве что кошка. Но проникнуть в покои князя не смогла бы и мышь, поэтому Дзинною пришлось очень долго ждать. Знаете, какое место он выбрал для ожидания? То, куда полководец рано или поздно непременно бы заглянул. Когда князя не было в крепости, и охрана несколько ослабила бдительность, Дзинной проник в сиятельную латрину, спрыгнул в выгребную яму, затаился по горло в аппетитной жиже. Так он просидел несколько дней до возвращения своей жертвы. Наконец, Уэсуги отправился по нужде. Его, как всегда, сопровождали телохранители. Они шли и впереди, и по бокам, и сзади. Осмотрели отхожее место, даже заглянули в дыру, но Дзинной нырнул с головой. А потом свинтил из бамбуковых трубочек копье и воткнул его прямо в анус великому человеку. Уэсуги издал душераздирающий вопль и умер. Вбежавшие самураи так и не поняли, что с ним произошло. Самое же удивительное то, что карлик остался жив. Пока наверху была суматоха, он сидел, скрючившись, и дышал через трубочку, а на завтра выбрался из замка и доложил Дзёнину о выполнении задания. «К кому?» «Дзёнин — это генерал клана, стратег. Он принимал заказы, решал, кому из тюнинов, офицеров, поручить разработку операции, а, собственно, убивали и шпионили генины, солдаты». Каждый генин стремился достичь совершенства в какой-нибудь узкой области, в которой ему не было бы равных. Например, в бесшумной ходьбе, синоби, аруки, или в интендзюцу, движении без звука и отбрасывания тени, или в фукумибари, ядовитых плевках. «А?» — захлопал глазами Локстон. «В чем?» «Ниндзя клал в рот полую бамбуковую трубочку, в которой лежало несколько смазанных ядом игл. Мастер Фукумибари выплевывал их залпом на довольно значительное расстояние, на 10-15 шагов. Особенно у синоби ценилось искусство быстро менять обличие. Про знаменитого Яэмона Ямаду пишет, что когда он пробегал через толпу, свидетели потом описывали 6 разных человек, каждого со своими приметами. Синоби вообще старались не показывать чужим свое настоящее лицо, оно предназначалось лишь для собратьев по клану. Для изменения внешности они умели делать или, наоборот, убирать морщины, менять походку, форму носа и рта, даже рост. Если же ниндзя попадал в безвыходную ситуацию и ему грозил плен, он убивал себя, но перед этим непременно обезображивал свое лицо, враги не должны были видеть его даже после смерти. Был прославленный синоби по прозвищу Сарутоби, обезьяний прыжок. Это имя он получил, потому что умел скакать, как мартышка. Спал на ветвях деревьев, запросто перескакивал через наставленные на него копья и тому подобное. Однажды, спрыгнув со стены сёгунского замка, куда его посылали шпионить, Сарутоби угодил в капкан. Стража кинулась к нему, размахивая мечами. Тогда ниндзя отрубил себе ступню, в секунду наложил жгут и запрыгал на одной ноге. Поняв же, что ему не уйти, повернулся к преследователям, напоследок покрыл их площадной бранью и пронзил себе горло мечом, но сначала, как сказано в хронике, отрезал свое лицо. «Как это? Отрезал лицо?» — спросил Фандорин. «В точности неизвестно, должно быть, фигуральное выражение, означающее «изрезал», «обезобразил», «сделал неузнаваемым». «А что вы говорили про змею?» «Мамусигама, так кажется?» «Да. Крадущиеся славились тем, что очень ловко использовали в своих целях животных, почтовых голубей, охотничьих ястребов, даже пауков, лягушек и змей. Отсюда и пошли легенды о том, что они умеют превращаться в любую тварь. Особенно часто синоби носили с собой гадюк, которые никогда их не кусали. Змея могла пригодиться для приготовления снадобья. Тогда ниндзя выдавливал у нее несколько капель яда. Для того, чтобы подпустить ее в постель к врагу. Наконец, для устрашения. Змеиный серп — это когда мамуси за хвост привязывают к рукоятке от серпа. Размахивая этим экзотическим оружием, крадущийся мог повергнуть в панику целую толпу народа и, воспользовавшись давкой, скрыться. «Сходится». «Все сходится», — взволнованно сказал Эраст Петрович, вскакивая. «Капитана убил ниндзя, воспользовавшись своим потайным искусством. И я вчера видел этого человека. Теперь мы знаем, кого нам искать. Старика синоби, связанного с ацумскими самураями». Доктор и инспектор переглянулись. Причем у Твикса при этом был несколько сконфуженный вид, а японец качнул головой, словно бы с легкой укоризной. «Мистер Твикс прочел очень интересную лекцию», — медленно сказала Сагава, «но забыл упомянуть одну важную деталь. Коварных синоби уже 300 лет как нет». «Это правда», — виновато подтвердил врач. «Я, наверное, должен был с самого начала об этом предупредить, чтобы не вводить вас в заблуждение». «Куда же они делись?» В голосе титулярного советника звучало неподдельное разочарование. «Видимо, мне придется довести мою, как выразился инспектор, лекцию до конца». Доктор приложил руку к груди, как бы прося у Асагавы прощения. 300 лет назад крадущиеся жили в двух долинах, отделенных одна от другой горным хребтом. Главному из кланов принадлежала долина Ига, отсюда и их название — Ига-ниндзя. 53 семейства потомственных шпионов владели этой маленькой провинцией, со всех сторон укрытой отвесными скалами. У крадущихся существовало нечто вроде республики, которой правил выбранный дзёнин. Последнего правителя звали Момоти Тамба. Об этом человеке еще при жизни ходили легенды. Император пожаловал ему почетный герб, на котором были изображены 7 лун и стрела. Летопись рассказывает, что злая колдунья прогневалась на Киото и предала его проклятию. В небе над императорской столицей зажглись 7 лун, и все жители тряслись от ужаса, напуганные столь небывалой напастью. Государь призвал на помощь Тамбу. Тот кинул один взгляд на небосклон, вскинул свой лук и безошибочно послал стрелу в ту из лун, которой прикинулась волшебница. Злодейка была убита, и наваждение рассеялось. Одному Богу известно, что там произошло на самом деле, но, судя по тому, что о Тамбе ходили подобные сказания, репутация у него и в самом деле была легендарная. На свою беду могущественный дзёнин поссорился с еще более могущественным человеком, великим диктатором Нобунагой. И это уже не сказки, а история. Трижды Нобунага посылал войска завоевать провинцию Ига. Первые два раза малочисленные ниндзя побеждали самураев. Они нападали ночью на лагерь карателей, устраивая поджоги и сея панику. Истребляли лучших командиров, переодевались во вражескую форму и провоцировали кровавые столкновения между разными частями вторгшейся армии. Тысячи воинов сложили головы в ущельях и на горных перевалах. Наконец, терпение Нобунаги лопнуло. В 9-й год небесной справедливости, то есть в 1581 году христианского летоисчисления, диктатор привел в Иго огромное войско, в несколько раз превосходившее по численности население долины. Самураи уничтожали на своем пути все живое, не только женщин и детей, но домашних животных, горных зверей, даже ящериц, мышей и змей. Они боялись, что это перевоплотившиеся синоби. Хуже всего было то, что захватчикам помогали ниндзя из соседней провинции Кога, так называемая Кога-ниндзя. Они-то и обеспечили Нобунаге победу, поскольку знали все хитрости и уловки крадущихся. Момоти Тамба и остаток его воинства засели в старом храме на горе Хидзияма. Они сражались до тех пор, пока все не погибли от стрел и огня. Последние из крадущихся перерезали себе горло, предварительно отрезав лица. С гибелью Тамбы и его людей история синоби в общем заканчивается. Кога-ниндзя, оказавшая помощь завоевателям, получили в награду самурайское звание, а позже исполняли обязанности охранников сёгунского дворца. Войны закончились. В стране на 2,5 столетия воцарился мир, и ремесло синоби оказалось невостребованным. На сытной бездельной службе прежние кудесники тайных дел за несколько поколений утратили все свои навыки. В последний период сёгуната перед революцией потомки крадущихся охраняли женские покои. Они разжирели, обленились. Самым главным событием в их жизни теперь стал снегопад. «Что?» — переспросил Эраст Петрович, решив, что ослышался. «Да-да», — усмехнулся доктор, — «самый обыкновенный снегопад, который в Токио, впрочем, случается не каждый год. Если снег выпадал на Новый год, во дворце устраивали традиционную забаву. Служанки делились на 2 войска и перекидывались снежками. 2 визжащие от возбуждения команды, одна в белых кимоно, вторая в красных, устраивали баталию на потеху сёгуну и придворным. Посередине, разделяя 2 армии, стояла цепочка из ниндзя, одетых в черную униформу. Разумеется, большинство снежков летели в их отупевшие от векового безделья физиономии, и все зрители покатывались со смеху. Таков бесславный конец секты страшных убийц. Перевернута еще 1 страница. Новогодний снег. Белая лошадь в мыле. Но Фандорина эта история не убедила. «Я привык доверять фактам, а они свидетельствуют, что синоби не исчезли. Кто-то из ваших разжиревших бездельников все же пронес через столетия тайны этого страшного ремесла». «Невозможно», — качнул головой Асагава. «Став дворцовыми стражниками, синоби получили самурайское звание, а значит, обязались жить по законам Бусидо, кодекса рыцарской чести. Они не отупели, они просто отказались от подлого арсенала своих предков, вероломства, обмана, убийства из-под тишка. ни один из вассалов Сёгуна не стал бы тайно хранить и передавать своим детям столь постыдные навыки. Почтительно советую вам оставить эту версию, господин вице-консул. «Ну, а если это не потомок средневековых ниндзя?» — воскликнул доктор. «Если это самоучка? Ведь существуют трактаты с подробным описанием приемов ниндзя, их инструментов, секретных снадобий. Я сам читал повесть о тайных крадущихся, написанную в 17 веке неким Кийонобу из прославленного рода синоби. Тогда же появился и 22-томный труд «10 000 рек стекаются в море». Его составил Фудзибаяси Самудзи Ясутаке, отпрыск еще одной почитаемой у ниндзя фамилии. Можно предположить, что есть и другие, еще более подробные манускрипты, неизвестные публике. По этим инструкциям вполне можно было воскресить утраченное искусство. Инспектор промолчал, но по выражению его лица было ясно, что в подобную вероятность он не верит. Впрочем, титулярному советнику показалось, что разговоры о синоби, о сагаве вообще мало интересны. И это была японская сдержанность. «Итак», — стал подводить предварительные итоги Эраст Петрович, внимательно поглядывая на инспектора. «Пока мы располагаем очень немногим. Мы знаем, как выглядит предполагаемый убийца капитана Благолепова. Это раз. Но если этот человек владеет навыками синоби, то наверняка умеет изменять свою внешность. У нас есть два одинаковых оттиска пальца. Это два. Но можно ли доверять подобному способу опознания, неизвестно. Остается третье. Хозяин Ракуэна. Скажите, Асагава-сан, дала ли что-нибудь ваша слежка?» «Да», — невозмутимо ответил японец. «Если вы закончили разбирать вашу версию, я, с вашего позволения, доложу о результатах наших действий. Прошу вас». Минувшей ночью в 2:16 Сэмуси покинул Ракуэн через потайную дверь, заранее обнаруженную моими агентами. Идя по улице, он вел себя очень осторожно, но у нас опытные люди, и слежку Горбун не обнаружил. Он пришел к Гадауну компании Сакурая в квартале Фукусима. «Что такое Гадаун?» «Склад, пакгаус», — быстро объяснил Локстон. «Дальше, дальше. Что он там делал в Гадауне? Сколько пробыл?» Асагава не спеша достал маленький свиток, испещренный каракулями, провел пальцем по вертикальным строчкам. «Сэмуси пробыл в Гадауне 14 минут. Что он там делал, агентам неизвестно. Когда Сэмуси вышел, один из моих людей последовал за ним, второй остался». «Правильно!» — кивнул Фандорин и смутился. Инспектор явно знал свое дело и в одобрении вице-консула не нуждался. «Еще через 7 все тем же ровным тоном продолжил Асагава, — «из Гадауна вышли трое мужчин. Сацумцы они были или нет, неизвестно, поскольку между собой они не разговаривали, но один прижимал к боку левую руку. Агент не вполне уверен, но ему показалось, что рука скрючена». «Сухорукий!» — ахнул сержант. «Что ж вы, Гоу, раньше молчали?» «Меня зовут Гоэмон», — поправил японец, судя по всему, относившийся к своему имени более бережно, чем Фандорин. А вопрос оставил без ответа. Агент проник в Гадаун и произвел обыск, постаравшись ничего не потревожить. Обнаружил 3 катаны прекрасной работы. У одной катаны необычная рукоятка, обклеена шлифовальной бумагой. Тут уж все 3 слушателя заговорили разом. «Это они! Они!» — всплеснул руками Твикс. «Черт!» — отшвырнул сигару Локстон. «Чтоб тебе провалиться, темнило проклятый!» Фандорин выразил ту же мысль, но более артикулированно. И вы говорите об этом только теперь? После того, как мы битый час толковали о событиях 16-го столетия?» «Вы начальник, я подчиненный», — хладнокровно сказала Сагава. «Мы, японцы, приучены к дисциплине и субординации. Сначала говорит старший, потом младшие». «Слыхали, Расти, каким тоном сказано?» — покосился на Фондорина сержант. «Вот за это я их не люблю. На словах вежливые, а сами только и думают, как бы нас болванами выставить». Японец обронил, по-прежнему глядя только на титулярного советника. «Для совместной работы любить друг друга не обязательно». Эраст Петрович не больше Локстона любил, когда его выставляют болваном, и потому очень сухо сказал: «Полагаю, инспектор, это все факты, которые вы хотели нам сообщить?» «Факты все. Но еще есть предположения. Если они представляют для вас ценность, я, с вашего позволения...» «Да говорите же, черт бы вас побрал! Не тяните!» — взорвался наконец и Фондорин, но тут же пожалел о своей вспышке. Губы несносного японца дрогнули в едва заметной усмешке. «Мол, я знал, что ты того же поля, ягода, только притворяешься воспитанным человеком». «Говорю, не тяну», — вежливый наклон головы. «Трое неизвестных ушли из Гадауна без оружия. По моему скромному разумению, это означает две вещи. Во-первых, они намерены вернуться обратно. Во-вторых, им откуда-то известно, что у министра Окуба теперь хорошая охрана, и они отказались от своего плана. Либо же решили подождать». Нетерпеливость господина министра и его нелюбовь к телохранителям хорошо известны. «Гадаун, конечно, под наблюдением, очень строгим и аккуратным. Из Токио мне в помощь прислали самых лучших специалистов. Как только появятся сацунцы, мне немедленно сообщат, и можно будет произвести арест. Конечно, с санкцией господина вице-консула». Последняя фраза была произнесена столь почтительным тоном, что Фондорин стиснул зубы. Так это отдавало издевательством. «Благодарю. Но, по-моему, вы уже все решили без меня». «Решили, да. Однако произвести без вас арест было бы невежливо». «И без вас, конечно, тоже, господин сержант». Снова издевательский вежливый поклон. «Да уж!» Локстон свирепо оскалился. «Не хватало еще, чтобы туземная полиция хозяйничала на границе сеттельмента. Только вот что я вам, ребята, скажу. Дерьмо ваш план. Нужно поскорее бежать к Гадауну, сесть в засаду и сцапать этих супчиков на подходе, пока они безоружные и не добрались до своих сабель». «При всем почтении к вашей точке зрения, мистер Локстон, этих людей нельзя сцапать, пока они безоружные и не добрались до своих сабель». «Это еще почему?» «Потому что Япония не Америка. У нас нужны доказательства преступления. Никаких улик против сацумцев нет. Нужно арестовать их с оружием в руках». Асагава-сан прав, был вынужден признать Фондорин. «Расти! Вы здесь новый человек! Вы не понимаете! Даже если эти трое опытные хитокири, то бишь головорезы, они изрубят в капусту уйму народу! Или, что еще вернее, зарежут себя, и тогда следствие зайдет в тупик», — вставил доктор. «Это же самураи!» «Нет, инспектор, ваш план решительно нехорош». Асагава дал им еще немного покипятиться, потом сказал: «Не случится ни первого, ни второго. Если бы вам, господа, было угодно переместиться ко мне в участок, я показал бы, как мы намерены провести операцию. К тому же от участка до квартала Фукусимы всего 5 минут ходьбы». Кейсацусё, японский полицейский участок, был мало похож на контору сержанта Локстона. Муниципальный оплот правопорядка производил внушительное впечатление. Массивная дверь с медной вывеской, кирпичные стены, железная крыша, стальные решетки на окнах тюремной камеры. В общем, оплот. И этим все сказано. Ведомство же Асагавы располагалось в приземистом дощатом доме с черепичной крышей, очень похожем на большой сарай или овин. Правда, у входа дежурил часовой в аккуратном мундирчике и начищенных сапожках, но сей японский городовой был крошечного росточка и к тому же очкастый. Локстон, проходя мимо, посмотрел на него и только крякнул. Внутри оказалось и вовсе чудно. Муниципалы передвигались по коридору важно, даже сонно, а здесь все носились, будто мыши. Быстро кланялись на бегу, отрывисто здоровались с начальником, беспрестанно открывались и закрывались двери. Эраст Петрович заглянул в одну, увидел ряд столов, за каждым по маленькому чиновнику, и все шустро-шустро скользят кисточкой по бумаге. «Отдел регистрации», — пояснил Асагава. «У нас это считается самой важной частью полицейской работы. Когда власть знает, кто где живет и чем занимается, преступлений меньше». С противоположной стороны коридора доносился звонкий перестук, будто целая арава озорной ребятни самозабвенно колотила палками по доскам. Эраст Петрович подошел, пользуясь преимуществами роста, заглянул в окошко, расположенное над дверью. Два десятка людей в черных ватных костюмах и проволочных масках почем зря лупили друг друга бамбуковыми дубинами. «Занятия по фехтованию. Обязательно для всех. Но нам не туда, а в тир». Инспектор завернул за угол и вывел гостей во двор, поразивший Фондорина чистотой и ухоженностью. Особенно хорош был крошечный, затянутый ряской прудик, в котором величественно описывал круги ярко-красный карп. «Мой помощник увлекается», — пробормотал Асагава, кажется, не без смущения. «Особенно любит каменные сады. Пускай, я не запрещаю». Фондорин огляделся вокруг, ожидая увидеть какие-нибудь изваяния, но высеченных из камня растений нигде не обнаружил, лишь мелкий гравий и на нем несколько грубых булыжников, расставленных безо всякой симметрии. «Как я понимаю, это аллегория борьбы порядка и хаоса», — кивнул доктор с видом знатока. «Недурно, хоть и несколько прямолинейно». Титулярный советник и сержант переглянулись. Первый озадаченно нахмурился, второй ухмыльнулся. Спустились под землю в длинный погреб, освещенный масляными лампами. Судя по мишеням и ящикам со стреляными гильзами, здесь находился полицейский тир. Внимание Фондорина привлекли три соломенных чучела в человеческий рост. Каждая обряжена в кимоно, в руке бамбуковый меч. «Почтительнейше прошу господина вице-консула ознакомиться с моим планом». Асагава покрутил фитильки на лампах, стало светлее. «По моей просьбе господин вице-интендант Суга прислал двух хороших стрелков из револьвера. Я проверил их на этих макетах, оба бьют без промаха. Мы позволим сацумцам войти в Гадаун. Потом придем их арестовывать. Всего четыре человека, один будет изображать старшего, трое рядовых патрульных. Если больше, сацумцы действительно могут покончить с собой, а тут они решат, что с такой маленькой командой справиться без труда, обнажат свои мечи, и тогда старший упадет на пол, его роль на этом кончается. Трое патрульных, это двое такийцев и я, выхватывают из-под плащей револьверы и открывают огонь. Стрелять будем по рукам. Таким образом, мы, во-первых, возьмем злоумышленников с оружием, а во-вторых, не дадим им уйти от ответа». Американец толкнул Эраста Петровича локтем в бок. «Слыхали, Расти? Они будут палить по рукам. Не так-то это просто, мистер Гоу. Известно, какие из японцев стрелки. План, может, и неплох, но идти должны не вы. Кто же тогда, разрешите спросить, и позвольте вам напомнить мое имя? Гоэмон. Окей, пусть будет Гоэмон. Кто пойдет дырявить желто... ну, этих сацунцев? Во-первых, конечно, я. Скажите, Расти, вы метко стреляете? «Довольно метко», — скромно сказал Эраст Петрович, умевший с 20 шагов вогнать одна в одну весь барабан, разумеется, из длинноствольного оружия, из твердого упора. «Отлично. А про вас, док, мы и так знаем. Стреляете, как скальпелем режете. Вы, конечно, человек вроде как посторонний, и участвовать в нашем шоу не обязаны, но если не побоитесь...» «Нет-нет», — оживился Твикс, — «я теперь, знаете ли, стрельбы нисколько не боюсь. Попасть в цель гораздо легче, чем, скажем, аккуратно зашить мышцу или наложить шов». «Молодчага, Лэнс! Вот вам Гоу и трое патрульных. Одену Расти и Лэнса в форму, и будем, как трое тупых муниципалов. Вас, так и быть, возьмем четвертым, вроде как переводчиком. Побалаболите с ними и рухните на пол. А остальное мы сделаем сами. Верно, ребята?» «Конечно!» — с энтузиазмом воскликнул доктор, очень довольный наметившимся приключением.